Так это, соседка моя, справная девка, ударница, лучшая телятница, ты не думай, похвастался сосед. Я облегченно выдохнул, мечтая о том, чтобы Митрич оставил меня в покое. Все еще хотелось сладкого чаю и тишины, чтоб вот так сесть на крыльцо, привалившись спиной к нагретым за день перилам, и смотреть в бездонное синее небо, выискивая знакомые созвездия, и вдыхать сладкий запах свежескошенной травы, слушать ленивый обмен новостями сельских собак, вспышки детского смеха, отголоски песен, соседскую перебранку без повода. Хорошо, Митрич словно почувствовал мое настроение, засуетился, засобирался домой. Ты вот что, Егор Александрыч, ты бутылочку припрячь, припрячь, говорю, настойчиво двигая ко мне остатки алкоголя, упрямо потребовал дядь Вася. Пригодится, тоска накатит или рану протереть там опять-таки обезжирить. Я тут о тебе собрал чутко. С этими словами Василий Дмитриевич плюхнул на стол сверток. Внутри него что-то железно бряцнуло, я удивленно приподнял брови, не пытаясь даже угадать, чем решил меня одарить добродушный суетливый мужичок. Тут и молоток, гвозди, отвертка опять жешь, ну и по мелочи не густо, что есть. Мне покуда без надобности, а ты пользуйся. Вот за это огромное спасибо, обрадовался я. Обещаю, верну сразу, как только порядки наведу. Вернешь, хорошо мне покуда не к спеху. Ты вот чего, Егор Александрыч, тебе ежели помощь, так ты зови, помогу душ там справить или вон домишко подлатать. А то может, в воскресенье соберемся, души как сообразим, вопросительно глянул на меня Митрич, а потом в баньку. Банька-то у меня знатная, да у меня и досок-то нет, не разжился еще, растерялся я. Так я тебе привезу, обрадовался дядь Вася. У меня этого добра, мужичок довольно махнул рукой. Я заплачу, Василий Дмитриевич, заверил Митрича. В ответ мужичок на меня так зыркнул, что я почувствовал себя неловко. Ты, Александрыч, глупости не говори, заплатит он, я тебе сам заплачу, это самое. Митрич сердито потряс возле моего лица указательным пальцем. Я ж от души, от всего сердца, а ты, эх ты, Василий Дмитриевич, ну, право слово, не обижайтесь, повинился я. Мне неудобно, вы покупали, а мне бесплатно. Нечестно так, сына ты мне напоминаешь, Егор Александрыч, неожиданно выдал Митрич, развернулся и пошоркал к калитке. Василий Дмитриевич, растерянно окликнул я. В воскресенье, обернулся Митрич, и гляди у меня, погрозил мне пальцем. За оградой мелькнула тень, я напрягался, но тут же признал очередного гостя по голосу. Деда, беда, деда, взволнованно заговорил Сережка Беспалый, внук Василия. Чего? Всполошился дед. Чего сталось? Бабушке плохо. Сердце. Довел, паразит, воскликнул Митрич. Ты чего-то, бросил ее одну, сурово закричал мужичок. Баб Люба с ней, а я к тебе чего делать-то? Испуганно забасил Сергей. Фельдшерицу надо, заволновался дядь Вася. Моторок и за ней. Ты вот что, беги к Николаю да за Зинкой домой, а я домой, я ох. Митрич вдруг охнул, схватился за сердце и стал оседать на землю. Глава 23. Деда. Дед, ты чего? Закричал Сергей и бросился к Василию Дмитриевичу. С парня моментально слетел налет взрослости, Беспалов-младший вмиг превратился в растерянного подростка. Митрича я успел подхватить, не позволил упасть на землю. Теперь возник вопрос, куда его уложить? Я огляделся по сторонам, на стол как-то не очень, тут же перед глазами возник гроб Степаниды. Ну уж нет, на скамейке будет неудобно, больно она узкая. Так, спокойно, Сергей, рявкнул я. Не трогай его, бери за ноги, понесли в дом, быстро, приказал я, не давай мальчишке скатиться в истерику. Впрочем, я был уверен, что Сергей быстро придет в себя. Это не городской пацан из моего будущего, избалованный мамкиной заботой, который от любого окрика получает психологический стресс. Если, конечно, верить современным психологам. Беспалов, нормальный здоровый парень, который при необходимости коня на скаку и в горящую избу. Так, стоп, Саныч, кажется, это про русских женщин, а не про нас, мужиков. Осторожно, ступеньки, велел я. Егор Александрович, вперед ногами нельзя. Отмер, наконец, Сережка. Поверь мне, сейчас без разницы. Твой дед еще нас всех переживет, не задумываясь, ответил я. Укладывай, все, бегом к Николаю, кем бы он ни был, и вперед, за Зинаидой, и к бабушке, распорядился я. А как же деда, растерялся пацан, за ним пригляжу, заверил я, стаскивая обувь с Митрича. Бегом давай, жив твой дед, я, это, хорошо, заволновался Сергей, топчась на месте, глядя на то, как я сворачиваю одеяло в рулон и подкладываю под ноги дядь Васи. «Беспалов!» — рявкнул я. «А!» — очнулся парнишка. «Немедленно за фельдшером и вези ее к бабушке. Приказ понятен, боец?» «А, да, Егор Александрович. Есть за фельдшером и к бабушке». К моему изумлению едва не по-армейски ответил пацан и наконец-то побежал за помощью. «А ох!» — раздалось с кровати. «Василий Дмитриевич, вы как?» — негромко окликнул я, осторожно принимаясь расстегивать ворот рубахи. «Серёша!» — простонал Митрич, не открывая глаз. «Сережу отправил за доктором», — принялся негромко рассказывать я. «Не уверен, что дядь Вася меня слышал и понимал, но спокойный, уверенный голос в таких ситуациях может помочь вернуться в себя. Скажем так, доктора Сережа отвезет к вашей жене, Василий Дмитриевич, а потом и к нам приедут. А пока я побуду вашим медбратом, вы же не против?» «Жжжжот», — прохрипел Митрич. «Черт, очень надеюсь, что это не инфаркт. Сомневаюсь, что скорая успеет приехать, а у меня под рукой ничего. Ни нитроглицерина, ни даже банального аспирина. Одно радует, Беспалов-старший сам пришел в себя, а значит, есть надежда, что не все так страшно, как показалось на первый взгляд. Василий Дмитриевич, вы меня слышите?» Я метнулся за стулом, поставил рядом с кроватью, сел, взял в свои ладони морщинистую натруженную руку Митрича и принялся считать пульс. «Ну вот, пульс как у космонавта», — слукавил я, глядя на бледное лицо дядь Васи. «Хоть сейчас в космос». Лицо у Беспалова неожиданно перекосилось, и я едва не выругался вслух. «Если это инсульт или инфаркт, а скорая не прибудет в ближайший час, в лучшем случае мы Митрича потеряем, в худшем его парализует и станет активный шебутной мужик овощем». Но тут Митрич открыл глаза и попытался что-то сказать. Я с облегчением понял, что мои опасения напрасны, лицо несчастного пришло в норму. Видимо, он пытался что-то сказать, но с первого раза не получилось, оттого и перекосило. «Ма-ма-ма», — замычал дядь Вася. «Что, Митрич?» Я отбросил условности, сократив полное имя до привычного, которым все в деревне называли Беспалова. «Мама», раз за разом пытался что-то сказать Василий Дмитриевич. «Мальчишка, внука вашего я за доктором отправил. Маша», — выговорил, наконец, дядь Вася, и я даже не сразу сообразил, что он произнес какое-то женское имя. «Маша?» — переспросил я. «Маша жива?» — требовательно спросил Митрич, с тревогой вглядываясь в мое лицо. Что-то царапнуло меня по руке, я опустил глаза и увидел, что Беспалов пытается ухватить меня за пальцы. Я осторожно накрыл ледяную ладонь своей и уверенно произнес: «Маша, это ваша жена? Моргните, если это так», — дождался, когда Митрич моргнул и подтвердил: «Да, жива». «Много не разговаривайте, берегите силы», — посоветовал я. «Скорая скоро будет», — заверил дядь Васю и знатно струхнул, когда больной на моей кровати вдруг затрясся, скривив лицо. Не сразу, но до меня все-таки дошло. Дядь Вася рассмеялся, услышав от меня успокоительную ложь о том, что неотложка скоро приедет. «Жива?» — внезапно сухие пальцы крепко сжали мою руку. «Жива, Сережа побежал за мотороллером и поехал за Зинаидой. Я слышал, вы, главное, сами в себя приходите. Почему-то я уверен, жена ваша не одобрит ваше лежание в кровати посреди белого дня, как ее по батюшке. Мария, Семья, Семеновна», — догадался я. «Жива, жива Семеновна. Зинка с ней, скорую даже вызвала, обещались быть в скором времени», — громко оповестила нас Степанида Михайловна, без стука вваливаясь в комнату. «Ах, ты, старый черт, пес ты шелудивый, чего удумал, ты чего тут устроил, Митрич, а, лю-у-у». Митрич заурчал, что тот кот при виде сметаны, и даже сделал попытку улыбнуться. «Егор Александрович, чего тута? Я вот таблеточки принесла. Ну-ка, старый пень, разевай рот», — приказала Степанида без перехода. Дядь Вася послушно открыл рот. «Язык задирай», — велела соседка. Сама тем временем хрустнула блистером, достала таблетку валидола и шустро сунула под язык, судя по всему, очень довольному Василию Дмитриевичу. Я невольно улыбнулся. Похоже, Митрич и вправду по молодости еще тем ходоком был, а Горбатова, как известно, только могила исправляет. Вон, даже с приступом лежит, и то не упускает возможность хвостом покрутить. И как на эти его выкрутасы жена смотрит. Ну да не мое дело, раз живут, значит, обоих все устраивает. Рот захлопни, чего раззявил, — сурово отчитала соседа Степанида Михайловна. Митрич клацнул зубами, глаза у него слезились, губы чуть порозовели, обветрились, но при этом выражение лица говорило само за себя, кабы мог, точно пошутил бы в ответ на реплики бабы Стиши, но, увы, рот занят таблеткой, да и говорил пока с трудом, зато смотрел очень выразительно, нормально все, да вы сидите, Егор Александрович, я-то постою сидите, ох благодарствую, запричитала соседка, когда я поднялся со стула, уступая ей место. Ты мне, Митрич, вот чего скажи, чего это вы с Машкой болеть вздумали, а? Сурово поинтересовалась Степанида. Я же прошелся по комнате и пораскрывал все имеющиеся окна. Стиеша-а, Маша-а, дядь Вася попытался ухватить соседку за руку, но шустрая Стиша, даже сидя на одном месте, делала кучу дел. Поправила подушку, простынку, задвинула обувь под кровать, пригладила Митричу чуб, приложила сухонькую ладошку тыльной стороной ко лбу нашего болезного, покачала головой, оглядела мое сооружение из одеяла, явно одобрительно кивнула и снова вернулась к Митричу. Маша в порядке, завела беседу, напугал, черт усатый, вздохнула Степанида Михайловна, наконец-то успокаиваясь. Почему усатый, все еще с трудом выговаривая слова, поинтересовался Митрич. Потому что дурак, отрезала Степанида. Ну а что, логично, хмыкнул я про себя. Усов нет, значит, усатый, поэтому дурак. Женская логика, никогда мне ее не понять, ни в каком веке. А Сережка-то молодец, одобрительно кивнула соседка. Прибежал к нам, все честь по чести обсказал. Калинька мой хорошо дома был. Да ты что, пень старый, я и без Николая драндулетку мальчишке отдала бы. Такое несчастье. Степанида горестно вздохнула. «Да жива, говорю тебе, вот ирод неверующий, жива». Сережка-то сразу на коня и помчался за Зинкой на пункт. Там-то уж Зинка скорую и вызвала. У Машки-то этот как его цедив. Тьфу ты, пропасть. Степанида Михайловна утерла губы краешком платка. «Рецидив?» – уточнил я. «Точно, этот самый и есть». Радостно откликнулась баба Стиша. Вовремя Сережка-то привез Зину. Сердце у нее. Митрич внезапно заговорил без запинок. «Давно говорил. Поезжай в райцентр, в больничку». И Зинка ей велела, а она ни в какую. «Как, — говорит, — я вас двоих оставлю на хозяйстве». Выписала ей таблетки, уколы нужные. Любаня ее исколола всю. «А вон, вишь, чего, не помогло, однако, — сокрушался дядь Вася. «Жива, — говоришь?» Василий Дмитриевич умудрился ухватить Степаниду Михайловну за руку, сжал крепко и теперь заглядывал ей в лицо, дожидаясь ответа. «Жива, — говорю. Что ж я тебе врать, что ли, буду? Вот еще», — фыркнула баба Стиша, но руку не отняла. Любка с ней сидела сейчас вон и Зинаида подоспела. «Она еще тебя, ирода, переживет, и права будет», — безапелляционно заявила Степанида. «Ты ж с нее все соки попил, окаянный, и ты, и Сережка, не слух», — припечатала соседка. «А все ты, старый пень, распустил парня, делает что хочет». «А бабке кто по хозяйству поможет?» «Так, я», — вскинулся было Митрич. «То-то и оно, ты и вы», — язвительно протянула Степанида Михайловна. «А-а, что уж там, все вы одним миром мазаны, окаянные. Хорошо, живы, и то хлеб». Баба Стиша вздохнула и замолчала, уставившись в открытое окно. На улице послышался рев мотороллера, и буквально через минуту на порожке застучали каблучки. В комнату влетела растрепанная Зинаида Михайловна. «Где больной?» Без стука вваливаясь в комнату, с порога выдала фельдшерица. «Так вот он, туточки лежит, болезный», — засуетилась баба Стиша. «Ступай сюда, Михална, присаживайся. Егорушка, табуреточку поставь под чемоданчик-то», — попросила соседка, обернувшись ко мне. «Сейчас, я немного затупил, пытаясь сообразить, под какой чемоданчик нужен стул». Потом увидел в руках у Зинаиды саквояж с красным крестом на боку и метнулся на кухню. Поставил у кровати, заработал благодарный взгляд докторши и вернулся к окну. Там мы и стояли со Степанидой Михайловной, наблюдая за работой фельдшера. «Ну что же вы, Василий Дмитриевич?» — покачала головой Зина, доставая из сумки стетоскоп. «Маша как?» — проскрипел Митрич, пристально вглядываясь в лицо девушки. «В порядке, Мария Федоровна. Скорую я вызвала. Повезем в больницу. Теперь помолчите», — строго велела Зинаида Михайловна. «Мы все затаили дыхание. Не поедет она», — огорченно крякнул Василий, когда фельдшерица закончила прослушивать его сердце. «Ни в жизнь не поедет. Хозяйство у нас — огород. Мы ж всем семейством день-деньской на работе пропадаем. а кто за курями приглядит, огород польет, не поедет, с тоской в голосе повторил Митрич. А Марию Федоровну никто спрашивать и не будет, категорично отрезала Зинаида. Сказано в больницу, значит, все, нечего, лечиться, вот вылечит, потом за курями и присмотрит, так потом-то они помрут. Зиночка Михайловна встряла в разговор Степанида. Без пригляду какая живность выживет, перемрут все. Ничего, внук покормит. Докторша не собиралась сдаваться. Хотите, чтоб померла? Пожалуйста. Еще один такой приступ, и все. Можете одалживать у Степаниды Михайловны гроб. Какой гроб? Встрепенулась баба Стиша. Тот самый, отчеканила Зинаида, в котором вы помирать тренировались. Да я просто, к моему великому удивлению, соседка покраснела и смутилась. Ну, дура я старая, что уж, вздохнула Степанида, не подумала. Ты уж прости меня, Егор Александрович, учудила вона в твоем дому. Не переживайте, Степанида Михайловна, поторопился успокоить я разволновавшуюся соседку. Не хватало еще, чтоб и она слегла. Да уж и ведь взрослые люди, передовики. Строго зыркнув на нас с соседкой, проворчала Зинаида, а потом удивляются, чего это внуки у них такие хулиганы. Чего это хулиганы? Сережка не хулиган, так чудит помаленьку, так молодой, и ветер в голове. Я ему спуску не даю, ты не думай, Александрыч, заволновался Беспалов-старший, пытаясь приподняться на кровати и увидеть меня. Да лежите уже, Василий Дмитриевич, приказала фельдшерица. Спуску он не дает. Кто на той неделе у Петровых яблоки в саду обнес? Не он это, пошел в отказ Митрич. Шпана малолетняя. Сережка взрослый, ему такое зачем, что ли у нас яблок во дворе нету? Ага, скажи мне, не он, он. Да еще в компании с Федькой Швецем и Санькой Длинным, возмутилась Зинаида. А я тебе говорю, не он, настаивал на своем Митрич. Зинаида Михайловна, окликнул я возмущенную фельдшерицу. Что, Егор Александрович, тоже защищать будете? Воинственно повернулась ко мне докторша. Больному покой нужен, мягко ответил я, игнорируя женский вопрос. Ой, девушка покраснела, смущенно отвела глаза, затем принялась деловито копаться в медицинском чемоданчике. Зачем-то достала градусник и сунула подмышку растерявшемуся от напора Митричу. А где Сережка-то? Внезапно поинтересовалась Степанида Михайловна. Так с бабушкой остался, рассеянно отозвалась Зинаида, проверяя пульс у больного. Так ты ж на дрындулите прибыла, удивилась баба Стиша. Так я сама, а Сережку с бабушкой близкий человек в такой ситуации просто необходим рядом, пояснила Зина. Ох, ты ж, картошкина мышь, всплеснула руками Степанида. Ты, главное, Кольке моему на глаза не попадайся. Егор Александрович, выручай. Ежели что, скажем, Михалну ты привез, ты водить-то можешь? Тут же спохватилась соседка. Могу, подтвердил я. А врать нам зачем? Уточнил у переживавшей Стиши. Ох, так коленька мой никому, кроме мужиков, моторок-то свой не доверяет. Мне и то не дает. А тут и вовсе молодуха. Степанида сурово глянула на Зину. Фельдшерица фыркнула, вытащила градусник, сдвинула брови и принялась внимательно его изучать. Ну, хорошо, согласившись, кивнул я. С соседями лучше жить в мире. И хотя ложь, даже мелкая, даже во спасение, претила, но для спокойствия соседа Николая Васильевича я готов промолчать. Пожилой человек, ветеран, мало ли что. Ты не думай чего, Егор Александрович, смущенно пробормотала Степанида Михайловна. Так-то он хороший, а вот поди ж ты. После войны началось, медсестричку у них подорвало в машине, за рулем была, ну и налетела на мину. Вот с тех пор у Коленьки в голове и помешалось все. Нельзя, говорит, бабам за рулем. Опасно это, вздохнула соседка. Понимаю, теперь уже я смутился. Каюсь, грешен, подумал было, что муж бабы Стиши из тех чудаков, которые считают женщину за рулем обезьяной с гранатой. При этом у самих авария на аварии, аварии погоняет. Вот и я ему, а он. Опасно. Включился в беседу дядь Вася. А скажите мне, любезный Василий Дмитриевич, явно копируя кого-то из своих педагогов, поинтересовалась Зинаида Михайловна. Вы сегодня пили? Кто? Я? Изумился Митрич. Причем настолько искренне, что даже я засомневался. Значит, пили? Удовлетворенно кивнула Зинаида. Да что ты, что ты? Попытался отбрехаться дядь Вася. Не пил я. Рыбу жарил, то да. Пить не пил. И не стыдно вам? Укоризненно спросила фельдшерица. «Взрослый же человек, я вам что говорила, не пить? Ну рюмочку на праздник великий еще куда ни шло. Сегодня разве праздник какой?» Зина строго уставилась на Митрича. «Да не пил я, Михална, вон, у Александрыча спроси», — апеллировал ко мне Митрич. «Вот так и знал, стоит один раз поступиться принципом, как тут же притянут за уши в другую ситуацию. А врать нехорошо», — покачала Зинаида, бросив на меня короткий взгляд. Я едва заметно кивнул в ответ на вопросительно приподнятые брови. Отмазывать дядь Васю я не собирался. Теперь знаю про запрет и буду пресекать. Во всяком случае в своем доме точно. У вас же давление. А вы, эх вы, — покачала головой докторша. Так я ж чуток, капелюшечку, — заявил Митрич, — на полмизинчика. Дядь Вася поднял руку и выставил на показ свой мизинец. И сколько мизинчиков опрокинули? — полюбопытствовала Зинаида Михайловна. Ответить фельдшерица Василий Дмитриевич не успел. За окном раздался грохот, звон, потом топот босых ног по крыльцу, и в комнату ворвался незнакомый пацан лет 11. «Едут, тетя Зин, едут», — завопил он с порога. Глава 24. «Ванька, а ну, цыц, чего орешь?» — строго шикнула на пацана Степанида Михайловна. «Серега, он велел, а я так, едут же ж, тетя Зин», — переводя дух, пытался объяснить парень. «Да кто едет-то?» — уточнил я. «Так скорая же ж», — покосился на меня мальчишка, а в глазах прямо-таки читался вопрос. «Чего тут непонятного? Же ж, сюда едет?» Я продолжил выуживать информацию. «Так нет же ж, сначала к бабе Маше, а потом уж сюда. Тетя Зин», — пацан нервно заплясал на пороге, перебирая босыми ногами. «Так это чего Сереге-то сказать? Едут же ж. Здрасте, дядь Вась. Здрасте, тетя Стеш». Пацан вновь вспомнил о приличиях, покосился на меня, нахмурился, соображая, кто я такой и как меня зовут. Не вспомнил и выкрутился по-простому. «Здрасте, дядя». «Здравствуй, Иван. Сергей Беспалов просил предупредить Зинаиду Михайловну, когда скорая помощь приедет», — сформулировал я утонение. «Ну да», — кивнул пацан, шмыгнул носом, подтянул штаны и тут же возмутился. «Ну так нет же ж, они только в село въехали, я за околицей караулил, увидел и помчался. И вот едут же ж, тетя Зин», — как-то прям жалобно пискнул парнишка, не сводя с Зинаиды глаз. «Так, Василий Дмитриевич, вы остаетесь тут». Фельдшерица вернула Митрича в горизонтальное положение. Услышав про скорую, дядь Вася снова разволновался, попытался подняться, чтобы бежать домой. «Егор Александрович», — строгим тоном обратилась ко мне Зиночка, — «проследите, пожалуйста, чтобы пациент...» — докторша выделила слова «пациент» голосом — «никуда не сбежал. Марию Федоровну заберут в больницу, я прослежу». «Так, Михална», — снова заволновался Митрич, — «сопроводить надо. Куда она одна? Вещи собрать, опять же кружку с ложкой». Дядь Вася попытался встать с кровати, но был остановлен тяжелой рукой медицины в лице Зинаиды. «Вы остаетесь в кровати», — отчеканила фельдшерица, поднимаясь со стула. «Егор Александрович, вы не против?» Настала очередь Зины переживать. Девушка вдруг сообразила, что распоряжается совершенно посторонней кроватью, а Митрич не дома, в гостях. «Не против, не волнуйтесь», — успокаивающе улыбнулся я. «Главное, продержите его до приезда скорой», — попросила Зиночка. «А там Василия Дмитриевича или тоже заберут, или я его домой перевезу на мотороллере. Ну, или дядь Коля, это как успеем». Докторша посмотрела на Степаниду, женщины кивнули друг другу, и Зина торопливо пошла на выход. «Куда?» — возмутился Митрич в спину фельдшерице. «Ни в какую больничку я не поеду. Ишь, чего удумала? Хозяйство у нас. Внука я на кого оставлю? Ты, Михална, даже не думай. Слышишь?» Зинаида резко обернулась и посмотрела на дядь Васю так выразительно, что мне сразу вспомнился знаменитый советский заяц из мультфильма «Ну, погоди», и его фраза «Слышу, слышу». Митрич насупился и отвернулся к стене. «Нету у тебя шансов, Митрич, против такой силы, нету», — посочувствовал я про себя. Вскоре за окном раздалось характерное тарахтение мотора, прощальный сигнал, и все стихло. Мы остались вчетвером и тут же, не сговариваясь, уставились на Ваньку. Мальчишка переступил с ноги на ногу, снова шмыгнул носом, покосился на Василия Дмитриевича, на Степаниду, которая глядела на пацана, сурово поджав губы. Но у соседки не было шансов прочить парню воспитательную лекцию, уж не знаю, по какому поводу. Шустрый посыльный широко улыбнулся, протарахтел: «Не болейте, дядь Вася. До свидания, баб Стеш. И вам до свидания. Я побег. Там это, Серега сказать надо. И, не дожидаясь ответных реплик, слинял за занавеску, которая прикрывала вход в комнату, громко скатился со ступенек и промчался мимо окна. Через пару секунд дзинкнул звонок велосипеда и снова наступила благословенная тишина. «Как думаешь, Зинка правду сказала или так, для острастки?» Напряденным голосом пробурчал Митрич. Дядь Вася повернулся к нам лицом, и теперь внимательно поглядывал то на меня, то на Степаниду. «А упусть бы забрали», подбоченившись, заявила Степанида Михайловна. «Ты о мальчишке подумал, ирод ты окаянный, о каком?» опешил Митрич. «О каком?» протянула баба Стиша. «Будто у тебя их тысячи, внук у тебя один единый. Ты о нем подумал? Чего о нем думать-то?» Не понял дядь Вася. Вона, здоровый лоб вымахал. «А как помрете оба, чего с ним будет?» «А?» Соседка нахмурила брови, поджала губы суровой куриной жопкой и уставилась на болезного не хуже, чем полицейский. «В смысле, милиционер?» «Вот еще придумала», фыркнул притихший дядь Вася. «Не собираюсь я помирать, я еще тебя переживу». «Переживет он, глядите-ка, жила тут одна уже переживальщица». «И где она?» «Где?» Попался в ловушку Митрич. «Знамо где, на кладбище. А в ейном доме теперь вона, учитель живет», торжествующе припечатала Степанида Михайловна. Василий Дмитриевич крякнул, отвел глаза и замолчал. «Водичка у тебя есть, Егор?» Без перехода поинтересовалась соседка. «Имеется, сейчас принесу». Я отлип от подоконника, возле которого наблюдал за увлекательной пьесой из сельской жизни, но баба Стиша махнула рукой и скрылась за занавеской. Так загремела крышкой на ведре, потом забулькала водой и затихла. Митрич тут же развернулся ко мне и торопливо зашептал. «Егор Александрыч, ты бы посодействовал, а?» С тревогой вглядываясь в мое лицо, попросил дядь Вася. «Здоров я, то солнце маковку напекло, жар от печки сглотнул и споткнулся», убедительным тоном принялся выдумывать Митрич. «Василий Дмитриевич, доктору виднее», также шепотом ответил я. «Да какой доктор? Это ж Зинка-перестраховщица!» Махнул рукой неугомонный товарищ. «Александрыч, ну скажи ты ей!» Митрич выжидательно на меня уставился. «А чего сказать-то?» Полюбопытствовал я. «КХМ!» Разочарованно закряхтел дядь Вася. Хотел что-то сказать, но тут в комнату вернулась Степанида Михайловна. Соседка прищурилась, оглядела нас с подозрением, подошла к кровати Митрича, уселась на табуретку, поправила какую-то складку на покрывале и уставилась на своего пылкого поклонника. «Ну чего ты, чего?» Такого морального прессинга дядь Вася не выдержал. «Что, паразит, хотел учителя уговорить, да не вышло», хмыкнула баба Стиша. «Да откуда ты, с чего ты взяла?» возмутился Митрич. «А чего тут брать, все наперед сказано», невозмутимо пояснила соседка. «В больничку ты не хочешь, вот и виляешь хвостом, как пес брехливый. Что, скажешь, не права?» «Ну не хочу». «А ты хочешь, можно подумать», завелся Василий. «И я не хочу», согласилась Степанида. «А скажут, так и поеду. У меня внук, и дочка, и хозяйство. А у меня что, хозяйства нету, по-твоему?» взвился дядь Вася. «А ты лежи себе тихонечко», спокойным голосом с ласковой улыбкой на губах потребовала баба Стиша. «Тебе волноваться не велено, а ты не волнуй больного». «А я и не волную», разглаживая очередную складку на кровати, заявила Степанида. «А чего сидишь тут-то, зудишь, как тот комар?» процедил Митрич. «Дела дома переделала, так я Николаю скажу, он в раз прибавит делов-то». «А и скажи, паразит ты окаянный», нежно пропела Степанида. «Я только и успевал, что вертеть головой, восхищаясь этой замечательной перебранкой. Видно было не со зла скубутся, но и остановиться не могут, потому как оба получают от склоки удовольствие». Глаза у Степаниды разгорелись, щеки порозовели, соседка как-то вдруг помолодела, что ли. Да и Митрич, надо признать, несмотря на бледный вид, смотрелся гоголем. «Это ж сколько лет прошло, женаты оба давным-давно, войну прошли, а поди ж ты, до сих пор между ними искрит, почти как в молодости. Ты бы, Стиша, шла домой», сурово заявил Василий Дмитриевич. «Мы тут сами с усами, без тебя разберемся. Чего тут сидеть? Знаю я твои разбирательства», отмахнулась Степанида. «Учителю на уши присядешь, соловьем запоешь, Егор Александрович, добре сердце, тебя и отпустит, да еще и проводит до дома». Зиночка Михайловна сказала, лежать, вот и лежи, сказала она. «Да что она понимает, твоя Зиночка Михайловна», передразнил Митрич. «Много она понимает в докторских делах, фельдшерица». «Ну, спасибо, Василий Дмитриевич», обиженно поджав губы, процедила Зинаида, Протискиваясь в комнату вместе с уставшей пожилой докторшей в белом халате, я настолько увлекся наблюдением за удивительными соседями, что не услышал шум подъезжающей машины. Степанида Михайловна, услышав голос местной докторши, тут же подскочила с места и отошла к окну. «Зиночка, так я ж не со зла, это я так, ворчу по-стариковски», — заявил дядь Вася, растерянно переводя взгляд с фельдшерицы на доктора со скорой. «А Машка моя где?» — требовательно спросил у врача. «Машка это у нас кто?» — поинтересовалась доктор, присаживаясь на табуретку и устанавливая медицинский чемоданчик на вторую. «Так жена моя, Мария», — пояснил Митрич, напряженно всматриваясь в лицо незнакомой женщины. «Мария Федоровна Беспалова, больная, на адресе забрали», — тут же отбарабанила Зинаида. «Как забрали?» — подскочил в кровати дядь Вася. «Куда забрали, ироды?» «Товарищи больной, успокойтесь. Ничего страшного с вашей женой не случилось, но в больнице полежать придется», — объявила доктор. «Рубашку поднимите, товарищ», — приказал врач. «Что?» — не понял Митрич. «Рубашку поднимите, мне нужно вас послушать», — повторила доктор, прилаживая на себя фонендоскоп. «Чего меня слушать? Вы лучше вот чего послушайте. Не надо меня в больницу, я здоров. А что упал, так то я запнулся, с кем не бывает», — забормотал Василий Дмитриевич, послушно задирая рубаху. «Помолчите, товарищ», — велела врач. Митрич умолк, но продолжал умоляюще коситься в мою сторону. Но я изобразил на лице суровую непреклонность, всем своим видом давая понять, что больше не пойду у дядь Васи на поводу. «Как врач скорой помощи решит, так и будет. Ничего страшного не вижу», — спустя несколько минут, прощупав, простукав, осмотрев Василия Дмитриевича со всех сторон, объявила врач. «Курите? А как же?» — радостно признался Митрич. «И пьете, наверное?» — улыбнулась врач. «Не без этого», — кивнул дядь Вася. «Но только по праздникам. День взятия Бастилии не отмечаете, надеюсь?» — пошутила женщина. Я изумленно на нее уставился, мелькнула мысль. «А не попаданка ли она, или это простая случайность? Мало ли больных уверяют докторов, что употребляют исключительно по праздникам, в то время как в календаре при желании красную дату можно обнаружить практически каждый день?» «Никак нет», — отрапортовал Митрич, — «исключительно на День Победы». «Ну да, ну да», — не поверила врач. «Я вам тут капельки выпишу и, пожалуй, таблеточки. И вот еще что, вы кем трудитесь, товарищ Беспалов?» — подсказала молчавшая до этого Зинаида. «Василий Дмитриевич». «Очень хорошо, Василий Дмитриевич», — доктор что-то черкнула в своей тетрадке. Дядь Вася напрягся еще сильнее после вопроса и дальнейших действий районной медицины. «Так кем, говорите, трудитесь?» «А я и не говорил», — вызывающе вздернув подбородок, заявил Митрич. «Ах ты, порос, ты чего орешь?» — цыкнула Степанида, зыркнув на дядь Васю, покосилась на докторшу. «Передовик он, доктор, ветеран, знатный работник, уважаемый на весь район, и награды имеет. Баба Стиша сдала старинного заклятого друга с потрохами». «Вот и прекрасно», — врач устало улыбнулась, сообразив, что от собравшихся не добьется более точного ответа. «Настоятельно рекомендую пройти диспансеризацию. Не помешает, с давлением не шутит. И курить вам надо бросать, товарищ Василий Дмитриевич. И пить. А жить?» — вскинулся Беспалов-старший. «Жить бросать не рекомендую», — покачала головой доктор. «У вас, можно сказать, все еще впереди. А если...» — с надеждой начал Митрич. «А если не пройдете, нажалуюсь председателю, что вы мешаете медработникам свои обязанности выполнять», — сурово прервала Зинаида Михайловна, скрестив руки на пышной груди. «И попрошу отстранить от занимаемой должности до тех пор, пока диспансеризацию не пройдешь». Махом уничтожила все возражения, которые крутились у Митрича на языке. «Я прослежу, Валерия Павловна», — заверила фельдшерица. «Не беспокойтесь». Василий Дмитриевич понурился, как-то весь даже скукожился, что ли. «Сурово тут у вас», — с легкой улыбкой в голосе, — произнесла врач. «Молодой человек, я тут расписала, что принимать, и в самое ближайшее время, диспансеризация, обязательно. Вы уж проследите за своим отцом», — посоветовала Валерия Павловна, вручая мне бумажки, исписанные неразборчивым докторским почерком. «Надо признать, я растерялся, никогда не знал, что такое быть сыном, да и не называл меня так никто, как-то не срослось, то ли вид у меня в той жизни не располагал к сантиментам, то ли вел я себя как-то сразу по-взрослому, но даже старый прапорщик, игнорируя субординацию, всех бойцов и даже молодых офицеров называл сынками. Сначала это их неимоверно злило, Они поправляли Петровича, некоторые ругались и даже жаловались. Потом смирялись и принимали все как есть. И только меня Петрович с первого дня называл исключительно по имени-отчеству, иногда коротко Саныч, и никогда сынок. Надо же, только сейчас это осознал. Да, доктор, я все понял, обязательно прослежу, кивнул я, принимая бумажки. Вот и хорошо, Валерия Павловна повернулась к Митричу, который за это время успел не только сесть в кровати, но и ноги на пол спустить, и активно нашаривал обувь. Выздоравливайте, Василий Дмитриевич. Не болен я, буркнул дядь Вася, нашарив, наконец, обувь, которую хозяйственная Степанида Михайловна убрала под кровать. Доктор, вы куда? Выкрикнул Митрич в спину Валерии Павловне. В районную больницу, удивленно ответила Валерия Павловна, оборачиваясь к пациенту. Вот и хорошо, я с вами, обрадовался Митрич, оглядываясь в поисках пиджака. Зачем это? Опешила врач. Так, жена у меня там в машине вашей, а вы тут? Растерялся дядь Вася и еще больше заторопился. Больной, строго окликнула доктор. С вашей женой все в порядке, за ней приглядывает специалист. И внук ваш, смягчившись, добавила пожилая дама, не волнуйтесь, а в больницу мы вас не возьмем, и не надейтесь, и внука здесь оставим. Старший сын может поехать, кинув на меня взгляд, вдруг предложила врач. В комнате наступила та самая неловкая тишина, когда все неожиданно замолкают, едва входит человек, про которого только что говорили. Василий Дмитриевич мялся, не решаясь признаться, что я не его сын. Степанида Михайловна тревожно переводила взгляд с меня на Митрича, потом на Зинаиду. Зиночка и вовсе растерянно смотрела на меня, не зная, что сказать. Валерия Павловна нахмурилась, не понимая, что происходит. «Я поеду. Сейчас, только документы возьму», – неожиданно для себя самого объявил я. «Степанида Михайловна, присмотрите за племянником Сережей», – попросил, сделав круглые глаза, изо всех сил намекая на поддержку. «Так присмотрю». «Отчего ж не присмотреть?» – мелко-мелко закивала баба Стиша. «А, и за тобой присмотрю, покуда Мария в больничке от тебя отдыхает», – сурово оборвала Митрича моя соседка и погрозила для внушительности сухоньким кулаком. «Ну вот и славно», – улыбнулась Валерия Павловна. «Поторопитесь, молодой человек», – доктор вопросительно изогнула бровь. «Егор», – представился я, – «учитель наш», – с гордостью выдал Василий Дмитриевич. Доктор понимающе кивнула, развернулась и пошла к выходу. Я торопливо схватил пиджак, проверил наличие в карманах паспорта. «Степанида Михайловна, дверь закройте», сунул в руке соседке ключ. «А ключ? Да вон хоть под крыльцо суньте». «Хорошо, Егорушка, ступай», громко ответила баба Стиша и тут же метнулась ко мне и зашептала. «Зинаида Сережку-то предупредит, не бойся, и Маше скажет, а завтра уж Митрич с внуком нагрянут, вещи там привезут, и правильно это, что ты поедешь. Митрич, он что, только работать и гораст, еще языком чесать, а как по важным местам чего добиваться, как воды в рот наберет и бу-бу-бу, толку с него в больничке не будет. Ты уж обустрой ее там, Марию-то Федоровну, Егор Александрович, чтобы, значит, все по-людски», попросила Степанида и неожиданно всхлипнула. «Да все хорошо будет», растерялся я, неловко похлопал соседку по плечу, оглянулся на угрюмого Митрича. «Не переживайте, Василий Дмитриевич, я за всем прослежу», заверил угрюмого Беспалова. «А вы отдыхайте». Возле машины меня встретил такой же хмурый Сережа Беспалов. «Деда», начал было пацан, но дед сурово зыркнул, и мальчишка замолчал, только кинул на меня и на Валерию Павловну недовольный взгляд. «Ну и зачем вы встали? Могли бы и у сына переночевать», укоризненно покачала головой доктор. «Василий Дмитриевич, плачет по вам больничная койка, ох, как плачет». «Ничего, больше поплачет, меньше посыт», выдал Митрич, тут же смутился, виновато потупился. «Прощения просим, доктор, виноват». «Ничего-ничего», сдерживая смех, ответила врач и забралась в кабину. Я нырнул в салон скорой, двери за мной, и кратко и тут же захлопнулись, и мы отчалили. Глава 25. «Добрый вечер», поздоровался я с молоденькой девчонкой в белом халате. Девочка сурово мне кивнула и тут же переключила внимание на Марию Федоровну. «Как она?» – поинтересовался я, усаживаясь на свободную боковую сидушку. Молодая докторша сидела на второй, контролируя состояние больной. Во всяком случае, со стороны это выглядело именно так. Невысокая девчонка в белом халате со строгим симпатичным лицом деятельно изображала врача. Щупала лоб пациентки, поправляла то капельницу, то простынку, которой прикрыли Марию Федоровну, то щупала пульс.